Глава 40. Через 2 года Коля вспомнил, что у него есть дочь. Проснулся как-то трезвым. Дома не было ни пива, ни водки, поэтому решил сходить к магазину, поискать местных алкашей, с которыми уже был на равных. Может, сегодня насобирают вместе бутылок на сдачу, да общими усилиями и купят чекушку. Увидел, что грязная рубашка порвана, и полез в шкаф искать новую. Перебирая одежду, вдруг наткнулся на детское платьице. Сначала не понял, тряхнул головой, зачем-то поднес к носу понюхать. Этот запах пробудил в нем воспоминания улыбки, тянущиеся к нему пухлые ручки, заливистый смех, когда он щекотал дочку. Ее первые шаги, ее восторженный взгляд, когда она катилась первый раз на детских лыжах, как смешно она бегала за мячом. Он сел на диван и заплакал. Плакал он и о себе, о том, что как бы ему не хотелось верить любящей матери, у него не было, и теперь уже никогда не будет. Он плакал о том, как трусил, когда, зная, как мать издевается над Любой, делал вид, что ничего не замечает. Он плакал о том, что просрал единственный шанс на счастье, ту, которая любила его просто так, кто была его продолжением, ту, которая была его родной капелькой. А может, еще не поздно? Вдруг тряхнуло Колю осознанием. Может, я смогу еще их вернуть? В этот день он убрался в том гадюшнике, в который превратил квартиру, доставшуюся от матери. Подстригся сам как мог, побрился, постирал свою одежду. На следующий день в выглаженной рубашке и брюках позвонил в дверь соседке. «Здравствуйте, Мария Павловна, как поживаете?» «Да спасибо, пока живу, Коленька», — подозрительно посмотрела она на него. «Ой, да не прибедняйтесь вам еще жить да жить, кавалерам головы кружить». «Ну, скажешь тоже», — засмеялась женщина, разом пободрев. «Заходи давай, не стой в дверях». «Премного благодарен», — выпендрился Коля. «Ну, говори уже, чего хотел-то?» «Мария Павловна, миленькая, разрешите Любе по межгороду позвонить. У меня отключили телефон. Я вам все верну, честное слово». Он сделал такие жалобные глаза, что Мария Павловна не смогла отказать. «Люба! Люба! Это я, Коля!» — закричал он в трубку, когда на том конце провода раздалось «Алло». Люба растерялась и не смогла ничего ответить. «Люба! Ты меня слышишь? Это я!» «Слышу», — наконец ответила она. «Привет». «Привет, Люба, прости меня, прости, я такой дурак был, вас потерял. Люба, пожалуйста, возвращайтесь. Люба, бери Олюшку и приезжайте». «С чего вдруг?» «Люба, я был такой дурак. Люба, ну прости меня, я все исправлю, ты же меня знаешь. Ради вас я все верну, как было, то есть нет, я сделаю гораздо лучше». Люба молчала и только громко дышала в трубку. «Люба, ну подумай хотя бы об Олюшке. Ребенку нужен отец». В ход пошла тяжелая артиллерия, и Люба дрогнула. «Ты же помнишь, я был хорошим отцом, правда ведь? Я без вас, без тебя и без Олюшки, как без души. Возвращайтесь, пожалуйста». Любу начала трясти, и чтобы не наломать дров, она бросила: «Я подумаю», и положила трубку. Люба возвращаться не хотела. Коля звонил каждый день. Это не осталось незамеченным ее матерью, Ольгой Прокофьевной. Под натиском вопросов пришлось все рассказать. Ольга Прокофьевна вызвала старшую дочь Надю и устроила семейный совет. «Ну не хочу я обратно», — чуть не плакала Люба. «Там был такой ад, не могу в это во все возвращаться». «Люб, подумай о Боле, ей еще учиться. А у нас, кроме железнодорожного техникума, до медучилища, сама знаешь, ничего нет. А там Москва. Она даже может в университет поступить», — приводила разумные доводы Надя. «Надя дело говорит. Нам уже все равно, прожили свой век в нищете, а ребенку такой шанс выпадает. Подумай, дочка», — подключилась Ольга Прокофьевна. «Ладно», — решилась Люба. «Но сначала поеду посмотрю, как там дела обстоят, в каком состоянии квартира. Марья Павловна вон говорила, что он там бомжей водил каких-то. Да и вообще, лето еще. Пусть Олюшка отдыхает пока, а к школе за ней приеду. Купили билеты. Люба позвонила Марье Павловне, попросила передать Коле, что приезжай через неделю. Коля встретил жену в отглаженной рубашке и брюках со стрелками, с букетом хризантем. Он старался как мог. Думу Люба ждал приготовленный им ужин. Весь вечер он говорил ей приятные слова и просил прощения. «Я просто не знаю, что на меня нашло, Люб. Я ведь и не любил ее никогда, ты же знаешь. А тут, когда она умерла, у меня внутри как будто что-то лопнуло. Такая боль затопила. Я такой никогда не чувствовал. И мне казалось, я этого не смогу вынести. Вот и заливал водкой. Это помогало хотя бы дышать. Прости. Прости, милая моя, что настолько времени оставил тебя, что тебе пришлось все это переживать самой, Господи, целых 2 года. Как ты справилась? Как там Олюшка?» Люба снова видела перед собой прежнего Колю, человека, который смог завоевать ее доверие, который не посмотрел на ее хромоту и женился на ней. Человека, который подарил самое ценное в жизни, ее дочь. И она размякла. Ей так хотелось немного тепла и счастья. Так хотелось снова почувствовать, что она не хуже других, что имеет право на полноценную семью. И она простила. Начался новый медовый месяц. Они гуляли по Москве, ели мороженое, занимались любовью. И все как будто бы стало еще лучше, чем было. Но Коля никак не мог найти работу. Со справкой с места службы его никуда не принимали. Когда он только приехал в Москву, мать помогла ему устроиться электриком на хлебозавод. Сейчас же мамы не было. Как и не было нигде блата. Счет за неоплаченные коммунальные услуги за 2 года распух так, что помимо отключенного телефона ЖЭК собирался отключить свет и воду. «Я не могу привести дочь в квартиру, где нет ни воды, ни света, Коль. Как ты вообще себе это представляешь?» — в растерянности спрашивала Люба. «Я понимаю, милая. Я стараюсь изо всех сил. Ты же видишь, я каждый день хожу по предприятиям. Сам предлагаю свою кандидатуру. Я найду. Обязательно найду. Ты же знаешь меня. Мне просто нужно чуть больше времени». Любе было его очень жалко. Она и правда видела, как он старается. «А что же нам делать? У нас осталось всего неделя на погашение долга, иначе все отключат». «Я не знаю, может, занять у кого. Но кто нам сможет сразу такую сумму одолжить? У меня тут нет. А может?» «Да ну, нет». «Что?» «Нет, этот вариант точно не подходит». «Какой? Говори уже». «Я просто думал, а может, мы займем у твоей мамы?» «Да откуда у нее пенсия копеечная?» «Ну, вот я и говорю, что не подходит». «Слушай, а давай я у Нади спрошу. У нее муж хорошо зарабатывает. Может, даже и сбережения какие есть». Коля бросился обнимать жену. «Какая ты у меня молодец, Любушка! И скажи, что я обязательно все до копеечки отдам!» Люба позвонила от Марии Павловне сестре и, умоляя не говорить матери, попросила денег взаймы. Надя прислала перевод почтой. Накануне отъезда Любы за дочерью в Кропоткин решили это отметить. Люба купила водки, и они сели ужинать картошечкой. Выпив по 3-й рюмке, они встали из-за стола, и Коля обнял жену. На мгновение, прикрыв глаза, он почувствовал теплое, живое тело в своих руках и услышал шепот матери в голове. «Это все она. Из-за нее я умерла. Она должна за это заплатить». Коля открыл мутные глаза и с силой толкнул Любу. Она упала, больно ударившись головой о кухонную дверь. «Да, сынок, если бы не она, я была бы рядом с тобой». Коля с размаху ударил Любу ногой в живот. «Коля, нет! Пожалуйста, не надо!» Люба кричала и пыталась закрыть руками голову. Она даже не поняла, что случилось. Коля смахнул рукой все со стола, подхватил жену за плечи и бросил на стол. Она снова закричала. Раздался звонок в дверь. Коля сначала не обращал внимания, его охватило возбуждение, и он принялся рвать одежду на Любе. но потом стало невыносимо. Кто-то давил на звонок, не убирая пальца. Этот противный звук врезался и врезался в голову Коли. В бешенстве он бросился к двери, готовый смести того, кто помешал ему. Резко распахнув дверь, он увидел целую толпу. Марья Павловна, услышав крики, сразу поняла, что случилась беда. Обзвонив всех соседей с этажа, она собрала их и пошла узнавать, что там происходит. «Милиция может не успеть, убьет же девочку», — причитала она соседским мужчинам. Мужчины были не ахти бойцами, в основном пенсионеры, но их было трое. И вот это войско и увидел Коля, распахнув дверь. «Ты что ж творишь, ирод?» — толкнула клюкой в плечо Мария Павловна. Коля чуть отшатнулся, еще раз посмотрел на грозно настроенных пенсионеров и, рявкнув: «Суки, ну вас!» — бросился прочь из дома. Люба беззвучно плакала, свернувшись калачиком на столе. «Я не знаю, как быть, мам», — закончила свой рассказ Люба на следующий день. Долг она погасила, в том числе и телефонный, занятыми у Нади деньгами, и теперь могла звонить из дома. Коля вернулся через день, уже после того, как сама Люба приехала из больницы, где ей поставили сотрясение мозга, и, перебинтовав небольшую рану на голове, отправили домой. «Прости, милая», — Коля сразу же бросился перед ней на колени. «Сам не знаешь, что на тебя нашло?» — с едкой интонацией закончила за него Люба. Он не обратил внимания на тон. «Именно. У меня будто ее голос в голове зазвучал». «Ты сам слышишь, что говоришь? Какой голос? Ты что, псих какой-то?» Люба сама не поняла, что нажала на самую болевую точку мужа. Его словно окатило холодной водой, и душа заледенела. Моментально застыв, он понял, что больше никогда в жизни не откроется Любе, да и вообще никому. «Вот видишь, она тебя никогда не любила. Она всегда считала тебя сумасшедшим и только лишь за твоей квартирой охотилась», — пронесся в голове голос матери. «А ты заткнись», — сказал он про себя. «Ненавижу тебя». Коля поднялся с колен. «Я тебя никогда больше пальцем не трону», — тихо сказал он и ушел на кухню. «Дочка, ты же понимаешь, будущее Оли в Москве», — наставляла мать Любу по телефону. «И ради нее стоит побороться, не опускай руки. Я привезу ее к школе и побуду с тобой какое-то время, пока все не устаканится». Следующие две недели Коля не прикасался к Любе, не обнимал, почти не разговаривал, только иногда просил поесть. У Любы оставалось еще немного денег от перевода сестры, и этого хватало на еду. Утром вставала, куда-то уходил, возвращался, когда уже было темно. В один вечер он пришел домой и увидел, что там Оля. Сердце чуть не выпрыгнуло от радости из груди. Затем он заметил тещу, вспомнил, почему она, а не Люба, привезла дочку, и это погасило его радость. Оля не должна пострадать, только не она, и этого он себе не простит. Коля чувствовал, что есть какая-то часть внутри него, которой он не может управлять. И когда, протрезвев после злополучного вечера, он понял, что чуть не убил жену, единственного человека, который был к нему добр, решил, что не имеет права на человеческое тепло, что самым близким людям рядом с ним может быть опасно. В этот раз его сорвало из-за водки. Казалось бы, не пей, и все будет хорошо. Но когда он просил прощения у Любы, и та назвала его психом, он услышал голос матери и понял, что сорвать его может не только алкоголь. Поэтому, как и когда-то в детстве, решил больше никогда ни с кем не сближаться. Но не для того, чтобы, как тогда, не испытать боль, а чтобы самому не сделать никому больно. Но Ольга Прокофьевна своим неуемным напором все-таки заставила его выпить несколько рюмок. И его опять сорвало. Внутренняя чернота взорвалась яростью, и он снова ударил Любу. Он боролся внутри себя, но контроль под действием алкоголя ослаб. Комок темных чувств выплескивался, словно из кипящей кастрюли. Коля ничего не соображал. пока его не стали выволакивать из квартиры милиционеры. Из кухни выглянула испуганная Уля, когда ее заметил молодой старлей. «Такие гниды даже о своих детях не думают», — ударила стрелой в мозг Коле. Он бросил последний раз взгляд на дочку. Она стояла с широко распахнутыми глазами, наполненными испугом и непониманием. В них не было даже разочарования, она просто не могла поверить в то, что происходит. А внутри его психику уже разъедала черная гниль. После этого Оля больше никогда не видела своего отца.